मैत्रियोवाच निशम्यागदतमेवं ऋषिनं धानुषि ध्रुवा सन्दाधीस्त्रमुपस्पृश्य यन्नरायनानिर्मितम्। Шри Майтрея сказал: «Дорогой Видура, воодушевленный словами великих мудрецов, Друва Махараджа сделал ачуман, дотронувшись до воды, после чего достал стрелу, созданную самим Господом Нараяны, и положил ее на тетиву своего лука». Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Кришналока. Сегодня мы продолжим рассказ о Дхануруведе, военной науке. В прошлый раз мы обсуждали вооружение воинов, их военное искусство. Ты знаешь, в связи с этим я вспомнила, как еще подростком, в подростковом возрасте, училась стрелять из лука. И у меня был самодельный, но достаточно хороший лук и стрелы с остальными наконечниками. Mm-hmm. Помнится, я очень радовалась удачным попаданием довольно-таки большую мишень, где-то метр на метр. Сейчас мне просто смешно, когда я читаю про меткость стрельбы, требующейся ведические времена. Насколько я понимаю, чтобы рассечь тетиву лука противника, да еще, к примеру, стоя на колеснице, которая несется во весь опор, это искусство должно быть, наверное, очень виртуозным. Совершенно верно. И, знаешь, самым удивительным проявлением подобного мастерства был способ отражения оружия противника. Обычно летящие стрелы, ну или другое оружие, отражалось вовсе не при помощи щитов или каких-то других подобных приспособлений. В ответ воины должны были посылать свои стрелы так, чтобы они отражали или рассекали оружие противника прямо в полете. К слову, скорость несущейся стрелы достигает примерно 50-80 метров в секунду. Что, кстати, превышает скорость поезда. Между прочим, говоря о меткости, можно отметить, что некоторые выдающиеся воины, такие как Арджуна, Экалавья, Махараджа Дашаратха, отец Господа Шри Рамы, могли поражать цель, даже не видя ее, и ориентируясь просто по звуку, исходящему от нее. Чудеса, да и только. Кстати, это еще одно подтверждение того, что в ведические времена во главе угла военного мастерства лежало индивидуальное искусство воина, а не совершенство техники или каких-то внешних приспособлений. С этим связано и применение мистического, или, как его называют, небесного оружия, дивьястра. Наука о мистическом оружии называлась астровидья. И не следует думать, что небесное оружие — это какое-то приспособление типа лука, ракетной установки или еще чего-нибудь подобного. На самом деле в качестве оружия использовались определенные стихии и потенции материальной природы. Естественно, что каждый вид оружия был связан с полубогом, ответственным за эту стихию. Например, оружие Агнея покровительствовал Агни, бог огня, оружие Ваявья, бог ветра, Ваю, а атомному оружию Брахмастра, господь Брахма, творец вселенной. И в чем еще заключалась особенность небесного оружия? Чем оно отличалось, например, от наводнения или атомного удара? Это то, что область поражения была очень ограничена и даже конкретно определена. Например, при применении какого-нибудь химического, бактериологического или другого подобного оружия, какого-нибудь фосфина или В-газа, под его воздействие попадают все, находящиеся в данном районе. А вот небесное оружие позволяло направить удар, например, шквал огня или безудержный ливень, лишь на определенную группу людей. Причем выборка осуществлялась по совершенно произвольным параметрам. Самый яркий пример, иллюстрирующий это, как мне кажется, применение Ашватхамой, небезызвестного оружия Брахмастра, против нерожденных детей, зародышей в чреве женщин из семи пандавов. Это событие очень подробно описывается в первой песне Шримад-Бхагаватам. Если ты помнишь, там рассказывается, как Господь Кришна спас от нестерпимого жара Брахмастры Махараджу Парикшита, пребывающего в то время в чреве Уттары. Да, и ты очень верно отметил тот факт, что для применения небесного оружия не требовалось какого-то особого внешнего устройства. Недаром ведическая цивилизация называлась цивилизацией мантр, тогда как современная цивилизация янтр, то есть механических приспособлений. Управление подобным оружием осуществлялось с помощью трансцендентной науки о звуке. Небесное оружие вызывалось просто произнесением определенных мантр. Ну, не берусь судить, насколько это все-таки просто. Скорее наоборот, чтобы овладеть такой мантрой, как бы поместить ее в разум, требовался высокий уровень развития в практике йоги и медитации. Если человек не обладал соответствующими качествами и каким-то образом все-таки овладел мистическим оружием, последствия могли быть весьма плачевными. В этой связи приходит на ум пример вновь-таки с тем же Ашватхамой. Он был сыном Дроначарьи, великого наставника военной науки. Как известно, любимым учеником Дроны являлся Арджуна, которому тот передал многочисленные мантры для вызова различного небесного оружия, в том числе одного из самых мощных – брахмастр. Ашватхама же, завидуя Арджуне, настоял, чтобы Дрона дал это оружие также и ему. Из-за отцовской привязанности Дроначарья не смог отказать сыну. И вот что случилось впоследствии. После окончания битвы на Курукшетре Ашватхама, как известно, принимал участие в нападении на спящих воинов из лагеря пандавов. После этого он, естественно, бежал от справедливого возмездия. И, будучи практически пойманным Арджуной, он выпустил оружие брахмастра. Арджуна в ответ применил такое же оружие. Но затем явился мудрец Висадева и приказал им остановиться. И сын Дроны не смог вобрать в себя вернуть выпущенное оружие, как это сделал Арджуна. В результате он направил действие брахмастра, как уже говорилось ранее, на нерожденных детей пандавов. Да, это очень хороший пример, так сказать, превышения полномочий. Но все же, как правило, небесным оружием не мог овладеть человек нерелигиозный, не следующий предписаниям вед и не занимающийся духовной практикой. Можно еще подчеркнуть тот факт, что для применения небесного оружия нужно было удерживать определенную мантру в уме. С этим связана еще одна любопытная история уже про другого сторонника Дурьотхана – Карну. Это достаточно интересная и противоречивая личность, совершавшая поступки от высоконравственных до полностью безнравственных. Однажды Карна, желая достичь высот в военном искусстве, отправился к Парашураме. Одно из воплощений Господа, Парашурама, как известно, 21 раз уничтожил всех кшатриев на земле и впоследствии жил как отшельник, но отказываясь брать в обучение кого-либо из рода кшатриев. Карна обманул его, представившись отпрыском брахманической семьи, и таким образом выведал секретные мантры небесного оружия. Но однажды Парашурама сидел, прислонив голову к колену своего ученика, и в это время в бедро Карны впился червь. На самом деле это был господь Индра в образе червя, и он это сделал для того, чтобы причинить еще очередной урон Карне, потому что тот был, как известно, соперником Арджуны. И в это время, когда этот червь, господь Индра, впился в бедро Карны, Карна почувствовал очень сильную боль, но, не желая тревожить своего учителя, он стерпел и ничего не сказал. Но, увидев кровь, текущую из раны, Парашурама понял, что его обманули. «Только кшатрии в состоянии терпеть боль», — заявил он и проклял Карну, сказав, «Во время великой битвы это оружие, эти мантры покинут твой ум». Именно так и произошло. Карна не применил оружие Рамы, сражаясь на Курукшетре, потому что не помнил его. В качестве противоположного примера можно вспомнить, как Арджуна поклялся отправить к богу смерти Джаядратху, виновного в гибели его сына Абхимани. Да, и в ночь перед битвой, во время сна, он погрузился в медитацию на Господа Шиву. И ему показали приемы держать рукоять лука, натягивать сетиву и правильно ставить ноги. А также он вновь услышал от Господа Шивы мантры, вызывающие оружие Пашупати. И таким образом, освежив их в памяти, он подготовился к сражению. Кстати, необходимо отметить еще один момент. Мантра, вызывающая небесное оружие, обычно читалась, накладываясь на любое обыкновенное оружие. Например, стрелу, которая действовала как небесное. Конечно, зачастую какое-то конкретное оружие заключало в себе и особую силу. Ну, например, Гандива, чудесный лук Арджуны, про который мы уже рассказывали ранее. Или известный неотразимый дротик Индры. Ты имеешь в виду тот дротик, который Индра, прикинувшись брахманом, вручил Карне в обмен на его панцирь Серги. Да, но это еще одна отдельная история, которую мы расскажем чуть позже. Можно также вспомнить оружие Господа Рамачандры, переданное ему Вишвамитрой, диск Данда-чакра, диск Дарма-чакра и могучее оружие Кала-чакра, метательное оружие голова Брамы, меч небесных жителей в виде адхаров под названием «Вызывающий восхищение», или булава Маушала и другое оружие. А вот у того же Карны было еще более необычное оружие. Одна из могучих змей, имевшая, так сказать, зуб на Арджуну, приняла форму стрелы. Карна всегда чтил эту стрелу, держал ее в особом футляре с сандаловым порошком, совершал ежедневные пуджи, то есть поклонения. И когда он выпустил эту стрелу, намереваясь снести Арджуне голову, Кришна, знающий, что это за стрела, ударил ногой в днище колесницы, и та слегка провалила землю. И таким образом эта стрела-змея сбила только прекрасную диадему с головы Арджуны. Действие небесного оружия, как уже говорилось, проявлялось в виде различных стихий или потенций природы. Можно еще раз заглянуть в Рамаяну, в список небесного оружия, который перечисляет мудрец Вишвамитра, передавая его Господу Раме. Вот что он говорит. «Я дам тебе, о Ракхава, Шикхару, излюбленное оружие Агни, полубога огня, оружие Шулавата, находящееся под покровительством Господа Шивы, непревзойденное оружие Брахмастра, вызывающее оцепенение оружие Гандхарвов, Прасвапана, оружие Бога Луны, успокаивающий врагов. О лучший из людей, я дам тебе оружие Варшана, вызывающее дождь, Сашана, иссушающее оружие, Сантапана, вызывающее жар, Вилапана, водяное оружие. Ты будешь владеть непобедимым оружием Мадана, сводящим с ума, излюбленным оружием Бога любви, приводящим в замешательство оружием Мохана, которые часто используют ведьмы, вызывающим тьму оружием Тамаса, Теджа-праба, оружием бога солнца, обессиливающим врагов, Ситешу, вызывающим холод оружием Ману. Все это оружие необычайно могущественно и может принять любую форму по твоему желанию, о Рама». Как можно заметить из этого списка, большинство видов оружия связано с той или иной природной стихией или потенцией. Именно так оно и действовало. На врага обрушивался шквал воды, ураганный ветер, нестерпимый жар, ослепительный свет или же, наоборот, тьма. И как можно догадаться, чтобы нейтрализовать это, нужно было использовать соответствующее оружие. Ну, например, против оружия, вызывающего огонь, использовалось водное оружие, варуны, против ветра – оружие гор и так далее. И, естественно, каждый из полубогов покровительствовал оружию, связанному с областью его влияния. Разумеется, такое оружие было и у Господа Кришны. В Дронапарве, Махабхараты, приводится интересный пример его использования, который очень хорошо раскрывает суть взаимоотношений Кришны со своими преданными. Однажды, теснимый Арджуной, царь Бхагадатта осветил мантрами Стрикала, обратив его в оружие Вайшнава, и метнул его в грудь Пандавы. И то всесокрушающее оружие Кришна, прикрыв собой Партху, перехватил своей грудью, и оно стало победной гирляндой на груди Кешавы. В ответ на упрек Арджуны Кришна рассказал историю оружия Вайшнавы. Находящийся под покровительством Верховного Господа Вишну, это оружие являлось неотразимым. Однажды сам Кришна в образе Вишну дал его Асуре Нараке, сыну богини Земли, по ее просьбе. От Нараки оружие Вайшнава досталось царю Бхагадатте. Нет никого во всех мирах, включая Индру и Рудру, кто был бы непобедим тем оружием, о достойнейший, заключил свой рассказ Кришна. Поэтому ради тебя оно было мною обезврежено, и пришлось для этого нарушить свое обещание. Да, это еще один пример того, как из любви к своему другу и преданному Верховный Господь нарушил свое слово воздерживаться от битвы. Конечно, Арджуна был не в восторге от такого поступка Кришны, так как считал своим долгом защищать Кришну, а не наоборот. В связи с этим мне вспоминается замечательный пример проявления дружеских чувств Арджуны Кришне, приводимый Шрилой Рупой Госвами в Бхакта Расамрита Синху. Однажды в разгар сражения Ашватхама, сын Драначарьи, напал на Кришну. Увидев, что Ашватхама пускает различные виды стрел, пытаясь ранить Кришну, Арджуна, не мешкая ни секунды, заслонил Кришну своим телом, чтобы принять все стрелы на себя. В этот момент Арджуна, несмотря на ранившие его стрелы, ощутил прилив экстатической любви к Кришне, и стрелы, летевшие в него, казались ему дождем из цветов. Пожалуй, этот пример нейтрализации Кришны оружия вайшнава очень хорошо демонстрирует принцип индивидуальности или личности, характеризующий военную науку ведических времен. Мы уже отмечали зависимость исхода битвы от индивидуального мастерства предводителей войск. Теперь еще раз можно подчеркнуть, что победа, возможность победить, зависела еще и от их благочестия. И, вероятно, это прямо противоположно нынешнему положению дел, когда реальной силой считается сила железок, танков, самолетов, ракет, то есть чисто внешних приспособлений. Да, без сомнения, это так. Конечно же, благочестие воина являлось ключом к его победе. И в связи с этим можно вспомнить слова Арджуны, которые он произнес, готовясь отсечь голову Карни. Он говорит о своих благочестивых деяниях и, ссылаясь на них, просит, чтобы его стрела выполнила свою задачу. А в качестве противоположного примера мне вспоминается история Карны и его неотразимого дротика, который он выменял у Индры на чудесные серьги и панцирь. По благословению своего отца, полубога Солнца, Карна родился с этими серьгами и панцирем, и они делали его неуязвимым в сражении. Карна хранил этот дротик Индры для убийства Арджуны, своего непримиримого врага. Но Кришна устроил так, что против войска Кауравов выступил сын Бхимасены, Ракшас Кхаттхачи, который чуть было не уничтожил все войско Кауравов, и те убедили Карну использовать свой дротик против Ракшаса. Сделав это, Карна лишился единственной возможности победить Арджуну. Да, все это верно. Однако вопрос о непобедимости оружия тоже довольно спорный. Случалось, что даже неотразимое оружие оказывалось тщетным. Ну, например, ужасное оружие Агнея, примененное Ашватхамой, отразить которое не мог осмелиться никто во Вселенной, все же было отражено Арджуной с помощью оружия Брамы. Возвращаясь к оружию вайшнава, можно вспомнить рассказ из 10-й песни Шримад Бхагаватам про битву между Господом Кришной и Господом Шивой. Да, это оружие было использовано Господом Кришной для отражения личного оружия Господа Шивы – Пашупати. Пашупати описывается как необычайно мощное оружие. С помощью него Господь Шива уничтожил неисчислимое множество демонов-дайтев. Господь Шива также дал это оружие Арджуне, довольный стойкостью Арджуны, которую тот применил в сражении с ним. Но, насколько я помню, тот так и не использовал это оружие в сражении на Курушетре. Еще мне хотелось бы вспомнить про оружие Нараяна, находящееся под покровительством Господа Нараяна, которое применил опять же Ашватхама после гибели своего отца Дроначарьи. Вот как оно описывается в Махабхарате. «В воздухе тысячами показались стрелы со сверкающими остриями, будто змеи с пылающей пастью, собираясь поглотить пандавов. И те стрелы, а также железные шары, шатагни, извергающие огонь, диски с бритвообразными остриями покрыли весь небосвод. И всякий раз, как только могучие воины пандавов на колесницах пытались сражаться, то оружие увеличивалось в своей мощи». И таким образом Ашватхама уничтожил целое Акшаухини войско пандавов. Но Кришна прекрасно знал метод противостояния этому оружию, изначально определенный Господом Нараяной. То есть все воины должны были сойти со своих колесниц, положить оружие и даже в мыслях прекратить сражаться с врагом. Единственный, кто не пожелал сделать это, был Бхимасена, который упрямо продолжал сражаться. Арджуна, видя своего брата погибающим в огне, покрыл его оружием Варуна. И вместе с Кришной они бросились сквозь огонь и буквально насильно стащили Бхимасену с колесницы. И оружие Нараяна сразу же успокоилось. А дважды его применять было нельзя. Да, у Бхимы был, пожалуй, талант попадать во всякие забавные истории. Это одна из них. Кстати, раз уж мы с тобой заговорили об оружии, находящемся под покровительством Господа Вишну, трудно не вспомнить битву, произошедшую между Банасурой и Шивой с одной стороны и Господом Кришной с другой. Эта история рассказывается в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Терпя поражение от Господа Кришны, Господь Шива пустил в ход свое самое мощное оружие Шиваджвару. Говорится, что в конце творения солнце становится в 12 раз жарче, чем обычно. Этот 12-кратно увеличенный жар называется Шиваджварой. Интересно отметить, что подобно тому, как оружие Кришны, например, Сударшина чакра, персонифицировано, так и Шиваджвара предстал в виде трехглавого существа с тремя ногами, шестью руками и 9 глазами. В ответ Господь Кришна выпустил свое оружие – Нараяна или Вишну-джвару. Оно представляет из себя нестерпимый холод. Чрезмерный холод, как известно, убивает все. И, кстати, человек испытывает это в момент смерти. Температура его тела вначале поднимается до 42 градусов, а затем тело теряет все силы и тут же становится холодным, как лед. Конечно же, когда жару противостоит холод, высокая температура снижается. Поэтому естественно, что олицетворенное оружие Господа Кришны, вступив в схватку с Шиваджварой, победило. И Шиваджвара пал ниц перед Господом Кришной и взмолился о его покровительстве. Да, на этом примере поединка между абсолютным оружием Господа Шивы и Господа Кришны доказывается, что если Кришна защищает кого-то, то никто не может его убить. Но если Кришна не дает ему никакой защиты, то никто не может спасти его, подобно тому, как сам Господь Шива ничем не смог помочь Банасуре. И в этом, конечно, нет ничего удивительного. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы продолжим свой рассказ про небесное оружие. Оружие, связанное с использованием иллюзии. Вы узнаете также про военную магию и технические аппараты, существовавшие в ведические времена. Всего вам доброго. В передаче принимали участие Шатаварта Дас и Чатурти Девидаси. Харе Кришна.